Книга Левит, глава 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному». Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его соразмерно с состоянием давшего обет, пусть оценит его священник. Прежде нежели мы будем разбирать эту главу, я хочу дать название этой главы – «Посвящение, находящееся под заклятием». Вообще, любое посвящение Богу находится под заклятием. Все то, что свято, то и заклято. Слово «заклятие» – это значит, принадлежащее Богу никто не смеет брать, без того, чтобы не быть проклятым, осужденным. Если это является божественная собственность, всякий, кто бы он ни был, протянувший руку свою на божественную собственность, на его славу, вызывает на себя огонь Божий, и огонь этот его убивает. Здесь мы встречаемся с людьми, которые посвящают себя Богу. Само посвящение является освящением, потому что освящение и есть посвящение. Когда мы освящаем себя или же отделяем себя на святыню Божию, в это время мы становимся по добровольному нашему выбору божественными. Мы принадлежим Богу. Мы святы, когда мы пришли к Богу, но это еще не есть посвящение той глубины. Бог хочет, чтобы посвящение вызывалось добровольным актом. Чтобы когда мы посвящали себя Богу, чтобы это было добровольно. Мы пришли добровольно к Нему, но обычно, когда люди приходят, они не понимают вопроса освящения и посвящения. Они приходят от будущего гнева, они бегут и приходят просто к спасению, принимают его даром. И вот, наконец, они получили прощение грехов своих. И когда они немножко позже осознают все, что сделал для них Господь, у них появляется желание служить Богу, посвятить себя, посвятить все силы свои. И это посвящение, которое Бог ждет и вызывает, практически единственная цель, для которой Он спас весь христианский мир, через Сына Своего Иисуса Христа. Он сделал это с одной единственной целью, чтобы каждый святой мог посвятить себя Богу. Когда города посвящались Богу, все находилось под заклятием. И когда Ахан взял из заклятого, заклятое – это не значит проклятое. Это значит, если ты возьмешь, ты будешь проклят, потому что заклятое, это значит, оно принадлежит Богу. Все в городе принадлежало Богу. Это был первый город в земле Хананской. И согласно закону, Бог брал себе всегда первую долю. Все первое принадлежало Ему. И Он брал этих первенцев. Он сказал, этот первый город мой, и все, что в нем принадлежит мне, все золото и серебро мое, все посвятить мне. Но Ахан взял из этого и навел проклятие не только на себя, но и на все общество. Теперь, когда мы будем разбирать, я хочу, чтобы мы обратили внимание на это, что Бог считает посвящение под заклятием. И если мы нарушаем, то мы рискуем быть проклятыми. Это написано в таких местах Священного Писания. Разве вы не знаете, что вы куплены дорогою ценою крови? То есть вы куплены. Итак, прославляйте Бога. И если мы куплены, то мы принадлежим Ему. И если мы по своей воле, по своему желанию отходим от Него и употребляем себя на дела греховные, то мы вызываем на себя проклятие. Теперь здесь говорится, как я сказал, о посвящении, которого желает видеть Бог. Я хотел бы это выразить заповедью, первой заповедью. В этом посвящении скрывается первая заповедь Бога. Его заповедь – это его желание. Он хотел в своих заповедях высказать свое личное желание для своего народа. И это желание выражается: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Теперь здесь говорится «возлюби Господа», то есть посвяти себя Ему. И первое посвящение, которое происходит, возлюби Господа, Бога твоего, всею душою твоею. Здесь мы встречаемся с душою сразу, если кто посвятит душу свою. Вы обратили внимание, мы встретились с душою. И очень удивительно мы встретились. Мужчине от 20 лет до 60 лет, если он посвящает себя, и его возраст вот в этом промежутке, то цена 50 сиклей священных. Для женщины же 30. Ставит ли это женщину на социальной лестнице ниже мужчины или нет? Во всяком случае, большинство религиозных теологов говорят, да, женщина стоит ниже, но здесь женщина не стоит ниже. Женщина имеет просто другие функции. Они настолько важны, что не будь ее, и мужчина ничего не исполнит. Но так как это прообраз, то мы теперь из прообраза должны нечто извлечь и посмотреть то, что происходит в теле, так как закон является прообразом. Это тени будущих благ, которые сегодня проявляются в церкви Иисуса Христа. И так как во Христе нет ни мужского пола, ни женского, то я хочу, чтобы каждый увидел себя и в мужчине, и в женщине одновременно. Потому что муж и жена – это одно во Христе Иисусе. И я хочу, чтобы мы вместе расценивали и того, и другого. Это просто разные функции. Когда Бог сотворил человека, Он сказал, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они». Он здесь не положил, что Адам господствует над Евой. Ева владычествовать должна была над миром. В начале создания Божия она получила это задание от Бога, и Адам. Они получили одинаковые способности и одинаковые возможности. Но способности их были различны, они дополняли друг друга и не были полны друг без друга. Иначе бы, если бы Адам был полон друг без друга, без Евы Бог не сказал бы, сотворим ему помощницу. Потому что он увидел, что Адаму что-то недостает. То есть он знал, что ему что-то недостает. Но для того, чтобы показать нам, что это одно, и когда он привел ее к Адаму, то Слово Божие сказало, и сказал Господь, оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. И поэтому пятая глава книги Бытия так и начинается. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил их, мужчину и женщину. И нарек им имя в день сотворения их, человек, и мужчине, и женщине. Поэтому я не хочу, чтобы мы в церкви разбирали женщину на социологической лестнице такой или социальной, ниже мужчины. Будем смотреть на нее как на нечто, как на функцию, но не как настоящую ниже. Тем более я хочу, чтобы мы увидели, что это происходит все в одном человеке. Объяви сынам Израилевым, когда вы приходите к Богу, вы приносите обет. Обязательно у человека появляется желание. Он пришел к Богу. Он думает, зачем меня Бог спас? Просто так избавить от грехов и спасти, а потом, что я должна делать или что я должен делать сейчас? Единственное, чего желает Бог, первая заповедь. Возлюби, это значит посвяти себя Богу. Немногие люди посвящают себя Богу. Они спасены, и они начинают утверждать, что мы спасены, и слава Богу, и дальше не идут. А зачем, говорит, вы все это делаете, ведь вы уже спасены? Скажите, зачем вы трудитесь, зачем напрягаетесь вот что-то делать? Вы уже спасены. Но Бог желает, чтобы спасенные теперь посвятили себя сами. Он спас и смотрит. Практически вначале Бог посвятил себя для нас. Вначале это Он сделал с нами. Он посвятил себя и говорит, «Я отдал мою жизнь за вас». И если Он посвятил себя за нас, то Его отдача жизни была – это потеря жизни. Теперь, когда Он говорит «посвятить себя», это значит потерять жизнь. Твоя жизнь больше не принадлежит тебе, она принадлежит Богу. Мы здесь будем читать сейчас о посвящении домов, полей, животных. Но я хочу, чтобы мы рассматривали животных, полей и дома как сущность человека. Повторяю, как сущность человека, не отделяя имение какое-то наше. Потому что если мы посвятим сами себя Богу, то автоматически все имение посвящено Ему. И Бог, конечно же, не заботится об имении нашем, чтобы мы имение наше посвящали. У Него всего достаточно, и Он богат, и Он может сделать все. Единственное, чего не может сделать Бог, переступив нашу волю, это взять нас самих. Он говорит, возлюби, то есть посвяти себя. Говоря о душе, я говорю о жизни. Слово Божие сразу начинает с души. Возлюби Господа Бога твоего всею душою твоею. Когда мы говорим, если вы помните, 30 глава, 15 стих книги Исход, мы там разбирали, когда человек давал выкуп за себя, входил в исчисление, то он должен был заплатить выкуп, полсикля священного. Богаты не больше и бедны не меньше, все одинаковые. Когда мы получаем спасение и как искупленные, никто из нас пред Богом не стоит выше, никто не оценивается выше, всем дана одна оценка, полсикля священного. Видите, это говорит о праве божественном. Искупление – это божественное право, которое не исходит из наших достоинств и не исходит из ценностей, которые мы приносим Богу, не исходит из верности нашей. Это исходит из верности Божией и из того, что Он сделал на Голгофе для всех одинаково. И когда только мы начинаем говорить об искуплении, искупление всех ставит на один уровень. Как только речь идет об искуплении, 24 старца, представители невесты, церкви Иисуса Христа, они говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь». И они снимают свои золотые венцы, больше у них нет. То есть они снимают венец, и в это время они то, что на стеклянном море не имеют венцов, то, что 144 тысячи первенцы, искупленные Богу, и 24 старца в это время, все одинаковы. Иоанн спросил, кто это великое множество такое на стеклянном море? Он говорит: «Я не знаю, господин мой». Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои в крови Агнца. 24 старца слагают венцы свои, когда говорят о крови. Они говорят: «Ты искупил нас Богу кровью Своею из всякого колена, народа, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Видите, 24 старца сейчас не выше тех, которые на стеклянном море, когда речь идет об искуплении. Это право Божие. Но существуют ценности. Существует совершенно еще другое, что исходит уже от человека и за что человек будет получать награду. Я сразу скажу, что восхищение – это не право, которое может получить всякий. За восхищение нужно заплатить посвященностью. И только глубоко посвященные люди получат восхищение. Люди, не посвятившие глубоко себя, не дошедшие до глубины посвящения, до высоты ее и до полноты ее, широты ее, долготы ее, они не возьмут восхищение. И всякий раз, когда я говорю о восхищении, я совершенно не имею в виду грехи. Грех не имеет здесь никакого отношения. Люди, стремящиеся к Богу, посвящающиеся, я говорю, вне греха. Они приняли искупление, у них есть право, полсикли священного, они оправданы кровью Агнца. И теперь речь идет только о полноте. Потому что восхищены будут только те, кто придут в полную меру возраста Христова. Остальные же воскреснут после тысячелетнего царства и будут отделены налево и направо, или же в годину народов, когда она закончится, они воскреснут. Здесь говорится о душе человека, и я буду говорить о всех сферах души сегодня. Первая сфера души – это наша жизнь, наша природа. Бог говорит: «Посвяти себя, возлюби Господа всею душою твоею». И в силу того, что здесь ценности исходят, Бог смотрит, кто сколько заплатит, кто какую ценность принесет. Теперь эта ценность зависит, как ни странно, от возраста. Скажите, разве возраст обладает, ну, какими-то успехами или доспехами, или что-то говорит он пред Богом? Ну, чем виноват тот, что ему не 20 лет, и теперь за него оценка, когда он посвящает, будет ниже? Дело в том, что духовный возраст человека, мы будем здесь рассматривать духовный возраст, чисто символически его невозможно определить, но мы будем рассматривать его вот под этими годами. Духовный возраст человека резко, и, то есть не то, что он полностью соединяется с ценностью, как бы зависит от верности нашего служения. Верность и посвященность, и духовный возраст, они идут вместе параллельно. Чем выше у вас посвященность, тем выше духовный возраст. Потому что наша посвященность зависит от духовного роста. Иногда люди только пришли к Богу, и они говорят: «Господи, я так Тебя люблю, я всю себя Тебе отдаю». Но тем не менее, если ему здесь написано от месяца до 5 лет, то только 5 сиклей серебра. Если это женщина, 3 сикля. Вы видите, все равно цена падает, там 50, а здесь 5, 3. Здесь говорится о духовном росте. Когда этот человек немножко повзрослеет, он говорит: «Боже, я все посвящаю Тебе». И вдруг, когда Бог касается чего-то его, он начинает возмущаться и говорит: «Я не знал, что Бог такой. Я не знал, я зову, я иду, Он не отвечает». То есть, когда они приходят к Богу, хотя они и посвящают себя Ему, но не посвящают Ему себя чисто потребительски. Они приходят к Нему и говорят: «Боже, я Тебе даю вот столько, а Ты мне должен вот столько». То есть, они делают с Ним обмен. Они торгуются всегда с Ним. И, конечно же, такая посвященность Богу не нужна. Мы говорили об этом плодовитом дереве, которое посажено в земле израильской. Пусть оно растет первый, второй и третий год. Плоды его не обрезаны, должно почитать их нечистыми и есть их нельзя. На четвертый год все плоды Богу. То есть, когда вы входите в четвертое измерение Духа, только тогда Бог начинает принимать от нас плод. До этого мы приносим плод. Мы говорим: Боже, да, наша вера победила мир. Вы верою своей победили мир, но однако вы будете только на стеклянном море. То есть уровень, здесь говорится позиция христианина. Слово Божие делит иногда нас на 6 категорий, иногда на 4, иногда на 3. Практически в Откровении мы встречаемся с тройственностью, где Слово Божие всю церковь Иисуса Христа разделило на 3 части. Одних оно поставило на стеклянном море, других на горе Сионе 144 тысячи, а 24 старца оно превознесло и посадило на престолы. И когда говорят церкви, что все будут царствовать на престоле, то это все те, которые произведут вот эту глубокую посвященность, совлекутся ветхого человека с делами его и посвятят себя, возлюбят Бога всею душою своею. Если же они этого не сделают или же не успеют по каким-то причинам, речь не идет о грехе, то они будут в категории 144. Если же и этого они не сделают, то они будут в категории великое множество на этом стеклянном море. Если же и этого они не сделают, то они окажутся у Белого престола, и там еще будет продолжаться спасительная весть. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Видите, записание в книгу жизни – это как раз вопрос спасения. И только после этого вы начинаете себя посвящать, попадая либо в благую, либо в угодную, либо в совершенную волю. У нас есть тройственная воля. Познавайте, что есть воля Божия – благая, угодная и совершенная. Только после того, когда человек пришел к Богу, он не находится сразу в благой воле. Он может находиться в благой воле только после посвящения. Вот он посвятил себя Богу. И только тогда он может находиться там. Теперь один из стихов, на который я хочу обратить внимание, это 8 стих. Здесь говорится: если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно состоянием давшего бед, пусть оценит его священник. Практически мы не можем дать за себя серебро. И здесь говорится, что благодать тогда приходит на помощь. Потому что серебро – это цена крови, и цена не нашей крови. Я много раз повторяю, что ни один человек ни в годину народов, ни сегодня, ни тогда, ни вчера, ни завтра не будет спасен собственной кровью. Такой надежды никому не дано. Собственная кровь нас не может спасти, потому что в нашей собственной крови есть грех, и собственная кровь не наследует Царство Божие. Как может спасти нас то, что не наследует Царство Божие, собственная кровь, собственные заслуги? Любое спасение, в каких бы сферах оно ни происходило исторически, оно будет только кровью Агнца. Запомните это раз и навсегда. И если будут находиться люди, которые будут говорить вам собственной кровью, будет дана возможность спастись какими-то успехами, делами не оправдается никакая кровь, и все будут спасаться только кровью Агнца. Авель это знал от начала. Он уповал на кровь. Иов это знал. Он воскликнул: «Я знаю, что Искупитель мой жив». Он говорил об Искупителе, что кто-то его должен искупить. Уж такой праведный человек, как Иов, мог бы понадеяться на свою праведность и на свою кровь. Но если этот человек сказал: «Но я знаю, что Искупитель мой жив», то как могут надеяться те, которые: «Ну ничего, я здесь сейчас проживу кое-как, а когда уже начнется все потрясаться, тогда я собственной жизнью заплачу, собственной кровью». Забудьте об этом, никто собственной кровью ничего не заплатит. Здесь говорится: тогда приведут его к священнику, и священник оценит его. Мы приходим к Богу и говорим: «Боже, я хочу посвятить себя, но я не могу дать моего серебра, у меня ничего нет. Но посвятить я себя хочу, я посвящаю себя». Разве нету у вас такого желания горящего, с одной стороны посвятить, а с другой стороны желание грешить? Вы хотите посвятить себя Богу, ненавидя грех, и в то же время он вас терроризирует. И вы говорите: «Боже, я хочу посвятить себя. Я посвящаю себя». Вы провозглашаете. В это время вас представляют пред священника. То есть вы становитесь пред Иисусом. И он дает вам оценку, соответственно, состояния вашего. Какое же у вас состояние? Если вы бедные, Иисус пришел для бедных и делает их богатыми. Именно только таких он может сделать богатыми. И хотя здесь говорится такая цена, здесь говорится, с одной стороны, чтобы мы поняли, какую цену будет давать Бог, но с другой стороны, мы должны понять, что мы не можем за себя заплатить. Никто не может за себя заплатить. Плата идет кровью, потому что мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, не тленным серебром или золотом, но кровью драгоценного и чистого Агнца. Видите, кровь и серебро. И все время мы встречаемся с серебром, как с кровью. Поэтому здесь мы встречаемся с благодатью, которая все удовлетворяет. Каждый из нас может предстать, и тогда священник платит свою цену, своей крови. И теперь будет зависеть от кто вы, сколько, какой у вас духовный возраст. Если у вас духовный возраст большой, то у вас и ценности больше, потому что, повторяю, соразмерно вашего и моего духовного возраста мы служим Богу, посвящаем себя. Эта посвященность выражается, как мы будем сейчас видеть дальше, не просто в душе, а во всех силах души. Возлюби Господа всею душою твоею, всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью. То есть мы имеем слишком обширный плацдарм, который не сознаем до конца силы нашей души. И Бог хочет, чтобы все было посвящено Ему, чтобы дух, душа и тело без порока были сохранены в день пришествия Его. Поэтому я буду читать далее, 9 стих. «Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято». Слово «свято» значит «отделенное», «посвящено». «Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею». Теперь, если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худо, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Теперь мы здесь встретились со скотиной, которую посвящают Богу. Не только можно посвящать душу, но и скот. Скот – это то, что пасется. Теперь, что мы пасем? В буквальном смысле Бог не требует сегодня приносить ему быков, козлов, голубей. Но то, что мы пасем, это наше мышление. Повторяю, это наше мышление. Иногда оно, здесь написано, то, которое нечистое, скотина нечистая. Есть чистые мысли и есть нечистые мысли, которые посвящают Богу. Что такое чистое и что такое нечистое? Потому что Бог практически нечистого не принимает. Но здесь говорится, если кто посвятит нечистую скотину. И если мы говорим, что это наше мышление, то мы должны здесь подойти и быть очень осторожными. Потому что слово «нечистое» мы здесь будем разбирать только в узком значении, но не в его широком моральном значении, как греховного. Вы знаете, существовала нечистая скотина, такая как осел, такая как верблюд. Но она употреблялась Богом для езды и была символом мира. Она была символом мира. Иисус на ослице въехал, и она была символом мира. Она была нечистой. Я говорю здесь о том, как мы будем пасти наше тело, когда мы посвящаем наше тело непосредственно. Так как оно не наследует Царство Божие, но Бог назвал его святым. Когда вы посвящаете его Богу, оно все равно свято. Иногда получается парадокс. Люди говорят, если мы святы, то почему мы не наследуем Царство Божие вот в этом теле? Бог называет это тело святым, и говорит, вы должны быть святы и непорочны пред Ним в любви, и тела ваши, и души ваши должны быть непорочны пред Богом. Тела ваши – суть живущего в вас Духа Святого – храм, и поэтому тело – храм. Но Слово Божие говорит, что плоть и кровь Царства Божие не наследует. А раз не наследует, здесь говорится о нечистой скотине, но та, которая может быть принята Богом и быть святою. Здесь говорится о чистой скотине, то есть здесь говорится о мышлении, не только о самом теле. Здесь говорится мышление наше о теле, как мы разумеем о теле и посвящаем себя. Я имею в виду духовные вещи. Вы посвящаете себя. Когда прекраснейшая женщина в «Песне песней» спрашивает своего возлюбленного, или она задает вопрос, скажи мне, где ты пасешь и где ты отдыхаешь в полдень? Он ей говорит, если ты хочешь знать это прекраснейшая женщина, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Козлята – это чистые животные. Это наше мышление. Он говорит, паси свое мышление подле шатров пастушеских. Другими словами, ты должна смотреть на моих помазанников, на моих пастухов. Он говорит церкви своей, если ты хочешь следовать за мною и посвятить себя, то паси своих козлят подле шатров пастушеских. Когда люди, любящие Бога, игнорируют помазанников Божьих, говоря, у нас есть личные откровения, мы можем идти сами, то, наконец, они теряют из виду своего возлюбленного. Наконец, они не только из виду теряют, они не знают, где пасти своих козлят. У них есть чистые, добрые намерения, желания, а вскармливать, поддерживать жизнь своих козлят у них нечем. Тогда она начинает кричать и говорит, скажи мне, где ты пасешь и где ты отдыхаешь в полдень? Он говорит, ты не знаешь, где я пасу? Иди себе по следам овец, потому что овцы мои идут за мною. И если ты пойдешь за овцами, Овца никогда не заявляет о своих правах, вы знаете. Когда есть члены церкви, которые заявляют о каких-то демократических правах, овца не заявляет никаких правах. Она просто идет, ее никто не тащит на аркане, никто не запугивает. Она сама идет за пастырем, потому что знает голос пастыря. И я часто себе говорю, найдите себе такую церковь, где могли бы вы шествовать, идти за пастором. Не за братским советом, конечно. Берегитесь братских советов. Тех советов, которые противодействуют пастору, а не тех, которые помогают. Я не говорю о всех братских советах. Есть советы, которые помогают пастору, а есть, которые диктуют. Совет – это помощь. Совет – это те же овцы, которые также идут за пастором. Это те, которые идут и козлят своих за собой ведут. Поэтому здесь мы встречаемся, если ты посвящаешь Богу свое мышление. Богу очень важно, чтобы наше разумение, написано «и всем разумением твоим возлюби Господа Бога твоего». То есть посвяти Ему разумение твое. Всем разумением твоим. Паси козлят твоих возле шатров пастушеских. Поэтому вот это место Священного Писания. Я хочу, чтобы мы увидели, Бог желает посвящения. Теперь смотрите, Павел говорит, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Каковы мысли в душе человека, таков и он, говорит Соломон. Какое наше мышление? Иногда мы сидим в собрании, и люди признаются, я сижу в собрании, но вдруг, говорит, чувствую хорошая проповедь, или я здесь, и вдруг, говорит, я не могу поймать себя, в какой момент я уже не в собрании. Я уже где-то, я снова себя возвращаю. Возвращайте вновь себя и возвращайте, бодрствуйте в молитвах. Нужно бодрствовать в молитвах, чтобы ваше мышление постоянно было возвращено и было здесь. Люди, которые долго молятся на ином языке, их козлята уйдут, куда пастись, где попало. Павел говорит, я буду молиться духом, буду молиться и умом. Вы обратили внимание, молящиеся на иных языках, если вы продолжили свою молитву на ином языке, ум остается без плода, ему нужна пища, и он начинает блуждать. Вы должны вовремя остановиться, молиться на ином языке и переключиться, и дать своему уму пищу, благословить Бога умом, разумом, прославить Его, возвеличить Его, признаться Ему в любви, а потом снова перейти на иной язык и опять на ум, на иной и опять на ум. Есть люди, которые могут говорить часами на иных языках, и в это время мысли их совершенно отсутствуют где-то. Невозможно просто говорить и ни о чем не думать. Мы можем говорить, но когда мы говорим на ином языке, мы либо должны думать о славе Божией, но долго это невозможно, потому что язык непонятный. И он не назидает мой ум, он назидает мой дух. Говорящий на языке назидает дух, но не ум. Именно даже свой, не говоря уже о посторонних людях, которых мы не можем назидать иным языком, разве будет истолкователь? Поэтому здесь говорится о мышлении, которое очень важно пасти. Слово «пасти» – это посвятить Господу. Все, посвященное Богу, пасется на его злачных полях. Давид посвятил себя Богу, и он назвал своего Бога пастырем, который выводит его на пажити. И он сказал, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Почему? Потому что он посвятил и пас своих козлят. Он шел по следам овец. Он шел своим мышлением за народом израильским, от Авраама, как он прошел в Египет, и потом назад за народом израильским из Египта. И он шел за всеми пророками, и он пас своих козлят возле шатров пастушеских. У него были его приближенные, это помазанные люди Божии. Идумав, Асав, которые пророчествовали, которые воспевали, восклицали Бога и были регентами его хоров. Он сам, кстати, тоже был регентом хорошим и певцом сладким Израиля. Теперь здесь говорится, что если кто захочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Теперь, если мы посвятили себя Богу, о каком выкупе идет речь? То есть вы можете назад выкупить себя за серебро и плюс к этому пятую долю прибавить. Что Слово Божие говорит? Здесь говорится о свободе, что когда человек, бывает, человек насилует себя. Вот апостол Павел говорит, я смиряю и порабощаю тело мое. То есть нам приходится смирять и порабощать тело. Есть сферы в нашем естестве, которые нужно держать в рабстве. А есть сфера, которая не может подлежать рабству, и если вы попытаетесь взять в рабство дух, у вас ничего не получится. Вы уничтожите самих себя или уничтожите другого, если попытаетесь взять под контроль. Никто не имеет права брать под контроль никакого человека. Вы можете брать под контроль только собственное мышление и собственное тело, и больше ничего. Вы можете брать под контроль мир демонически, но вы не можете брать под контроль свою жену, своего мужа, своих детей. Под контроль я имею. Но тем не менее ответственность и контроль – это разные вещи. 14 стих, речь идет о доме. Вы знаете, в этой главе это посвящение выглядит как притча Христа о Царстве Небесном. Речь идет все время о естестве человека, только в начале и в душе, теперь в скоте, теперь представлено в доме. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Речь идет о доме, о нашей храмине. То есть, с другой стороны, то непосредственно идет о мышлении. И Павел прямо говорит, когда этот дом мой или моя хижина разрушится, мы имеем от Бога дом нерукотворный, вечный. Очень важно посвятить тело Господу. Вы помните, мы говорили, что тело, посвященное Богу, это особое тело, это святое тело. Человек, посвятивший тело Господу, во-первых, никогда не будет неаккуратным в небрежении к своему телу. Он будет заботиться, конечно, в первую очередь о духовной чистоте своего внутреннего состояния. Но, повторяю, Павел говорит, будет учение, когда будут говорить в небрежении о теле. Мне часто с этим приходилось встречаться. Спрашиваю, что с вами случилось, почему вы так опустились? Недавно еще девушка только вышла замуж, пару детей родила, и уже не поймешь, что это. И запахи всевозможные, она вся какая-то опущенная. Я говорю, что с тобой? Да ну, за этой платякой смотреть, надо Богу служить. Бог не называет это платякой, он называет это своим храмом. И Павел говорит, омывши тело водою чистою, будем держаться твердо исповедания, ибо верен обещавший. Другими словами, чистота тела должна быть безукоризненной. Конечно, при возможности, если вы не в тюрьме или не на работе. Но как только вы пришли с работы, вы должны привести себя в полный порядок. И все, что не делаете, делайте как для Господа. Вы помните, я часто об этом говорил. Когда вы заходите в душ, для кого вы купаетесь? Слово Божие говорит, все, что не делаете, делайте как для Господа. Человек, посвятивший свое тело, если вы будете купаться для Господа, вы скажете, ну зачем Богу? Ну не зачем, это Бог сотворил нас такими. Бог чистый по своей природе, и ему не безразлично, чистое тело или нечистое. Хотя ученики ели немытыми руками, но там не было и возможности, надо было найти эту воду, но у них не было возможности. Иисус не обращал на это внимания. Я сейчас не говорю о крайностях, но я говорю, что есть много христиан, с которыми очень сложно говорить на близком расстоянии. Нужно всегда держать соответствующую дистанцию, особенно если они очень святые, в кавычках. Это религиозные люди, которые совершенно, они все время ищут копошаться в чем-то, с чем-то не согласны, бегают по церквам. А что это такое? Как вы проповедуете? Но говорить с этим человеком невозможно не потому, что он нелепость плетет, а потому что от него запахов вот на расстоянии. У него ни тело не мыто, ни носки, он уже неделю их носит, не снимает, ни зубы не почищенные пошел в собрание. Вот. И он говорит с вами, доказывая вам какие-то доктрины, будучи ничто и никем в церкви, и даже иногда не принадлежа вообще к какой-то поместной церкви, а так, вселенской. Поэтому здесь Слово Божие говорит, если вы хотите посвятить ваш дом, то опять, все, что мы посвящаем, когда мы посвящаем себя Богу, Бог всегда принимает посвященность. Но он всегда делает оценку, в каком состоянии вы себя посвящаете. Какие вы, что вы хотите посвятить, насколько вы богаты, чем вы можете заплатить. Я посвящаю Богу, и знаете, каждый, посвятивший себя Богу, вы видите, в разной мере задействован Богом. Есть люди, которые говорят, Боже, я хочу посвятить себя, я хочу что-то делать. Если вы хотите посвятить себя, сидите на ваших скамейках до тех пор, пока Дух Святой не вызовет вас или пастор не позовет вас. Если вы говорите, Боже, но у меня столько талантов, я вот сижу просто здесь без дела, я ничего не делаю, забывая, что дел столько много у Бога, что мы, во-первых, взаимоскрепляющие связи, когда мы сидим на наших местах. Когда у нас есть любовь, мы очень нужны для церкви. Мы нужны больше, нежели какой-то проповедник или какой-то певец, если, конечно, этот человек превосходит нас любовью. Потому что Бог смотрит не на проповедь и не на пение, Он смотрит на качество, на плод. Он смотрит, есть ли любовь, соединяющие связи. Если это есть, это самое главное. Больше ничего не надо. Сидите, ждите, пока Бог не употребит вас в чем-то. Любовь всегда найдет себе сферу приложения. Иногда человек ищет чего-то, обходя. Любовь всегда заметит забытого. Любовь всегда увидит немощного и поддержит. Любовь всегда станет на сторону слабого и будет помогать ему. и она не будет тяготиться, что она помогает то одному, то другому. Ей бы надо выйти на какую-то арену. Вот это есть любовь, и это есть дом, который мы посвящаем. Он должен быть чистым, мы должны выглядеть прилично. Иисус ходил настолько прилично, его одежда настолько была чистой, что и дорогой, что ее даже не хотели рвать. Решили бросить, они жребий. И когда он ходил по населению, то они, смотря на него, еще не зная, кто это, обращались к нему: учитель, равви. То есть у него была одежда государственного чиновника того времени. То есть равина, учителя. В то время равины, они сосредоточили в своих руках государственную власть. Это была политическая, это была религиозная власть. Хотя они были в это время марионетками Рима, но не имеет значения, или царями, марионетки царей. Но здесь говорится о доме. Теперь, если ты хочешь выкупить дом, и здесь все время говорится о пятой части. Что такое пятая часть? Вы помните, что в Египте Иосиф приказал и ввел в закон, чтобы пятая часть отдавалась фараону. Бог десятую брал часть. Иосиф сказал, чтобы вы отдавали фараону пятую часть. Теперь здесь Бог говорит о пятой части тоже, что теперь я требую пятую часть того, кто хочет выкупить свой дом. То есть вы берете свой дом назад, но цену за этот дом вы заплатили. Практически это не говорит, что вы забираете свое тело назад: Боже, мы тебе заплатили. Как есть люди, которые говорят, ну, знаю, строится молитвенный дом. У них достаточно денег. Они дают деньги и говорят: вот я даю 2000, пожалуйста, не беспокойте меня, чтобы я приходил и там что-то делал. То есть, но я отдаю свою, я свою долю отдал. Вы знаете, для Бога не это важно. Для Бога важно, чтобы мы посвятили себя более глубже. Другие тоже отдали сколько могли. У них не было 2000. У них было всего $100. Они отдали 100, у других было всего $10. Но они вместе с долларами своими сами пришли сюда, работали. В молитвенный дом. Я не имею в виду этот молитвенный дом. Я имею любая стройка, когда происходит. Иногда люди богатые для того, чтобы освободиться. Они живут уже роскошно, так нежно. И они не хотят себя вот где-то в работе. Они отдали деньги, вот и все. Они платят за все, расплачиваются деньгами. Они не знают, что эти деньги, в общем-то, для Бога ничего не значат. Они их дают от избытка, чтобы остаться наверху у народа Божьего. Чтобы на них смотрели: о, такую сумму брат посвятил или сестра посвятила. Бог не так будет смотреть. Бог будет смотреть точно так же, как он смотрел в храме, когда клали дары, он сказал: посмотрите вот на эту вдову. И когда посмотрели, она положила 2 лепты, а другие ложили достаточно много, они трясли, показывая, сколько они, а она скромно положила 2 лепты, она их не прятала. Это можно было заметить, потому что Иисус увидел, что это было 2 лепты. И говорит, она положила все свое дневное пропитание, говорит, она положила больше всех. Вот так вот Бог будет оценивать. Он не смотрит от размера. У тебя 10 тысяч, и ты 1000 дал, десятую часть. А у другого 5 тысяч, и он 5 тысяч отдал. И говорит, я себе еще заработаю. И Бог будет смотреть, вот оценка и посвященность вот эта, и жертвенность наша происходит именно вот от этого духовного состояния, духовного роста. И поэтому посвятить дом свой, это посвятить крепость свою и всею крепостью твоею. Потому что дом практически для нас является крепостью. Люди, у которых нет домов, они себя считают какими-то, у них нет места пристанища, их в любое место могут откуда-то попросить или что, у них нет дома. Но когда у него есть дом, это его крепость, это его уют, это его покой, это так во всех странах мира. И Слово Божие говорит, возлюби всею крепостью твоей, то есть посвяти себя настолько, чтобы ты больше не зависел, чтобы твоя крепость была во мне, чтобы ты так любил меня, чтобы ты полностью доверился мне и, будучи без дома, жил точно так, как будто у тебя хорошая крепость есть, хороший дом. Вот что Слово Божие имеет. Оно имеет глубокую посвященность. И посвяти себя настолько, и если хочешь выкупить, пятую часть приложи. Пятая часть – это 2/10. Если это сотня, 10 – это десятина. Пятая часть – это 20. 2/10. То есть берется 100 и делится на 5 частей. Десятая часть 100 делится на 10 частей. Теперь почему Слово Божие всегда говорит, прибав пятую часть, если ты хочешь выкупить? Потому что пятая часть принадлежала людям, которые жили в Египте. Это постановление было для них. И Бог хочет, чтобы вот эта пятая часть, приложить пятую часть, посвятить. Опять эта пятая часть говорит о посвящении в рабство все то, что было в Египте. Рабами. то есть чтобы тело, опять говорится о теле, то прибавь туда. Если ты посвящаешь свой дом, то здесь говорится то, что не наследует Царство Небесного само по себе, вот это все равно прибавь и посвяти Богу. Бог потом тебе возвратит этот дом. Он сказал Петру, истинно говорю вам, кто в этой жизни пожертвовали своими домами, то они получат во сто крат больше домов и друзей и всего, а в покибытии жизнь вечную, в будущем жизнь вечную. Поэтому я хочу, чтобы мы рассматривали крепость нашу, не посвящение только наших домов. Если вы правильно посвятите себя, то ваш дом станет домом Божиим. И Церковь Божия будет в вашем доме находить уют. Это не значит, что ваш дом сделается проходным домом. Иногда он делается проходным домом, потому что люди по своей природе такие. Они не могут жить без этого. Это они не Богу служат, это себе, это их удовольствие. Не думайте, что у всех, у кого проходной двор, это они служат Богу. Есть люди, которые просто любят ходить в гости, а есть, которые любят принимать гостей. Есть люди, которые любят готовить, а есть люди, которые любят есть. И вот вы, бывает, попадете, и вы можете ошибиться, думая, что человек посвятил. Если он посвятил свой дом Богу, то когда вы туда придете в гости, то вы там встретитесь с Иисусом. Вы не встретитесь с радушным гостеприимным хозяином, с роскошным каким-то особым столом, и вы не будете говорить о посторонних каких-то вещах, но когда вы войдете в тот дом и начнете о чем-то говорить, у этого хозяина речь все время будет сходить на Иисуса, на любовь, на отношения с Иисусом, на глубокую посвященность. То есть он вас захватит своим обаянием, и вы либо вынуждены будете тоже посвятить себя, либо вынуждены больше не ходить в этот дом. Вы скажете, да ну это какой-то религиозный фанатик, с ним невозможно говорить. Ну то есть вы хотите компенсировать ваши желания, вы найдете себе пищу по вкусу. Теперь речь идет о поле. Это с разных сторон рассматривается один и тот же человек. Если поле из своего владения, 16 стих и ниже, посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Запоминайте, мы сразу встречаемся с законом посева и жатвы. Бог говорит, за посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен расчислить серебро по мере лет оставшихся до юбилейного года и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынью Господу, как бы поле заклятое, священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. То семя посеять в себя, сложить глубоко внутри, и оно должно умереть в нас. Люди, которые не сеют у себя по закону посева и жатвы, а съедают сразу это семя, у них есть свет в светильниках, но не будет масла в сосудах. У них есть масло в светильниках, они свет миру. Но в определенный момент, когда наступит именно стук, и когда подойдет момент восхищения, у них не окажется масла в сосудах. А в светильниках оно начнет угасать, потому что нужно будет запастись сосудов. Не все время вы сможете. Бог дает сперва для посева семя. Но потом он прекратит давать, и произойдет момент, это в жизни каждого отдельного человека происходит, в христианской жизни и в духовном росте. Он дает, дает, а человек все съедает, съедает и ничего не сеет. И говорит, аллилуйя, слава Богу, Бог меня благословляет. Сколько помазанников Господних угасло, сколько великих пробуждений угасло. Почему? Потому что часть из того, что им Бог давал, нужно было сеять. Они его не сеяли, а съедали. И причина, потом они обанкротились. Потом подошло время, когда Бог хотел, чтобы теперь они воспользовались жатвой своею. А жатвы не было, потому что они съели семя, данное для жатвы. Теперь здесь говорится, что Бог цену дал за хомер 50 сиклей серебра. Мы уже говорили о юбилейном годе, я не буду возвращаться к этому юбилейному году. Но можно выкупить поле то. И если кто-то не выкупил его, и оно было продано другому человеку, то вы уже не можете его выкупить. Это поле становится как бы заклятым, оно принадлежит Богу. и становится полем священника. Все заклятое принадлежало храму и священникам. Все святое, все заклятое. Но здесь говорится, мы будем говорить с вами сейчас чуть ниже, здесь говорится о посвящении, которое находится под заклятием, и что можно посвящать Богу. «Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному, 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот, Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли, из своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошо ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае. Теперь здесь мы встречаемся, что есть вещи, которые нельзя посвящать Богу, потому что они и так принадлежат Богу. Богу посвящается то, что находится в нашей власти и принадлежит нам. То, что не принадлежит нам и не находится в нашей власти, это не посвящается Богу, а просто отдается Ему, так как это Его. Все первенцы Его, десятина – это Его. И если кто-то возлагает руку свою на десятину, то этим самым он вызывает на себя проклятие, потому что десятина – это не есть посвящение Богу. Когда мы отдаем десятину Господу, мы не посвящаем десятину. Мы отдаем десятину, она принадлежит Ему. Мы не можем посвящать Богу Божье или же принадлежащее лично Ему, на которое Он простер руку. Мы тоже Божьи, когда посвящаем себя. Но мы принадлежим в это время сами себе, и Бог дал нам право выбора. А здесь выбора не дается. Первенцы все мои, и десятина принадлежит мне. И поэтому Бог здесь говорит, вы должны понять, но что является заклятым? Заклятым является то, что отдано Богу и не выкуплено. Оно не выкуплено и перепродано другому человеку. И теперь оно является заклятием и принадлежит Богу, принадлежит этому священнику. Практически, когда мы пришли к Господу, то Иисус нас выкупил. Я снова говорю об искуплении. Он выкупил нас ценой своей крови. Никто не может теперь посягать на нас. Вот почему опасно контролировать святых Божиих. Потому что они Господни. И Слово Божие часто говорит, какое твое дело, впрочем-то, пред своим господином падает он или стоит, этот раб. Слово Божие сказало, мы можем делать только одно, молиться друг о друге. Исключения составляют люди, которых Бог поставил пасти, которые могут обличать вовремя и не вовремя. Они могут при всех обличать и могут обличать наедине, как найдут нужным. Только они составляют исключение, они не могут подойти и обличить, они могут подсказать. Остальные же не обладают этим правом. И Слово Божие говорит, вы можете только молиться, и тем не менее много людей, которые хотят говорить, хотят указывать, обличать и показывать. Все, чем мы можем обличать, это нашими делами, светом. Написано, вы обличаете светом своим, когда вы не поступаете по делам их. Когда святой рядом находящийся находится в грехе, грешит и говорит, ну все это делают, чего ты смотришь? В этом нет особенного греха, ну обстоятельства подталкивают, и мы должны это делать. Но вы говорите, нет, я не могу этого делать. Ну ты просто фанатик ограниченный, ты неправильно Бога понимаешь. Надо же как-то жить. И люди вот под этим «надо же как-то жить» идут за большинством. И это большинство идет по широкому пути. И как я говорил, широкий путь – это не путь мира, это путь церкви. И узкий путь – это тоже путь церкви. И всякий идет каким путем. Теперь как терны, камни на узком пути нет. Они только на широком пути, потому что терны – это заботы века сего, богатство и заботы века, которые глушит семя, которое мы получаем. Потому что мы не умеем правильно пользоваться богатством. Мы не посвятили себя Богу. Если бы мы посвятили себя Богу, то богатство бы нас не увлекло, потому что это богатство сегодня бы служило делу Божию и Церкви Божией. Когда я об этом говорю, есть пастора, говорящие так. Я недавно слышал, один пастор говорит, ну и ловко выколачивает. И у меня всегда берет скорбь об этих жалких пасторах. Я говорю Слово Божие. И жив Господь, пред которым я стою, я совершенно не собираюсь ни у кого ничего выколачивать. Я просто проповедую Слово Божие так, как оно написано. И для себя, и для других. И сам участвую точно так же. И не считаю, что давая десятину, я что-то делаю великое. Вообще ничего я особенно не делаю. Это Божие принадлежит Богу. Я не очень-то раскланиваюсь перед государством и говорю, вот я таксу вам плачу, или вы у меня снимаете. И государство передо мной не кланяется и не говорит, спасибо тебе, что ты нам таксу отдал. Они говорят, это закон, ты живешь в государстве, это обязанность, ты должен за это платить. Если вы находитесь в государстве Божьем, это ваша обязанность, и вам не принадлежит десятина, поэтому я ничего не выколачиваю. Я проповедую Слово Божие, и проклятым прокляты те люди, которые удерживают десятины у себя и не отдают их в Дом Божий. Я имею в виду не нищим и больным, не родственникам, а в Дом Божий, в церковь. Нужно найти такую церковь, куда бы вы могли смело отдавать, и потом не спрашивать, а куда оно пошло. Если вы спрашиваете, тогда ваш посев не принесет вам жатвы. То есть это не значит, что нельзя спросить или поинтересоваться. Поймите правильно меня, можно поинтересоваться и можно спросить, но есть разный спрос и разный интерес. Вы должны просто вначале быть уверены, помазанник ли Божий правит этой церковью. Если нет, напрасно вы бросаете туда ваши десятины, эта земля не принесет плода. Она должна быть святой. Только теократическая структура приносит плод Богу. Демократическая структура не возвратит вам ничего, она пожрет. Вы отдадите туда, но она пожрет, ничего не принесет. Когда вы получаете вдвое или втрое больше, это не жатва. Жатва только может в 30, 60 и в 100 по Писанию. Если вы получили в два раза больше, Бог дает вам семя. Он ожидает, чтобы вы правильно сеяли. Найдите себе святую почву, чтобы, как здесь говорится, и сеять на этом поле. Бог сегодня желает этого. Он здесь прямо говорит о десятине, что она принадлежит мне из земли, из семян, из плодов, из скота, все это принадлежит мне, и все первенцы мои, по праву мои, вы не можете их посвящать. Посвящается только то, что принадлежит мне, что находится в моем праве. Но цель Божия, повторяю, и желание Бога, и любовь к Богу мы можем показать только когда отдадим все силы души, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, всем сердцем твоим, всей душою твоею. Вот это силы души, отданные Богу, здесь в этой главе высказанные, где мы посвящаем себя. И сегодня, как никогда, Дух Святой озабочен. Немного сегодня в церкви людей, посвятивших себя, в полноте посвятивших. Мы здесь рассмотрели со всех сторон, все должно быть посвящено. Иногда человек посвящает какую-то часть времени, какую-то часть души. Но Бог желает всего. Возлюби Господа всем. Вы обратили внимание? Всем разумением, всею крепостью, всем сердцем, всею, душою и слово всею. Не половинку отдай. Отдай все. И тогда только человек может успокоиться. Вот почему человек не находит покоя. Половинчатость. Везде половинчатость. И поэтому неудовлетворенность. И человек боится, а если я все посвящу? Я посвятил половину моего времени, и я не удовлетворен. И поэтому он где-то берет половину, посвящает на другие вещи. Но повторяю, когда вы полностью посвятите все по Слову Божьему, то есть я не говорю, что отрывайте у семьи. Семья должна быть, и вы должны заботиться о ней. Церковь должна быть, Бог должен быть. Оторвите лучше от ваших удовольствий. Иногда человек говорит, ну я же должен время для семьи. Посмотрите на этих людей, они не с семьей занимаются. У них есть свои удовольствия. И спросите ту жену, муж, который говорит, я не могу в церкви, у меня есть семья. Спросите, что он делает дома. А ничего, придет, ноги задерет, читает, а потом возьмет, поедет куда-то на какие-то источники, в какую-то баню поедет, и еще куда-то на горы. Он все время ездит. Он у него друзья, и он везде, он отдыхает. Это не значит, что он не посвящает. Но когда люди, когда Бог призывает свой виноградник, наконец-то у нас есть возможность оторвать от наших приключений и от нашего отдыха. Я не говорю, что не надо, отдохнуть надо. Но есть люди, которые отдыхают каждую субботу. Каждую неделю у них должен быть vacation, то есть отпуск, и они должны поехать и вот свое удовольствие использовать. Будет ли то с семьей, иногда без семьи. А есть люди, которые посвятили себя Богу. Муж идет и посвящает себя Богу, а семья радуется, что она с ним не поехала куда-то на пляж, а что отец их или мать их пошла в церковь. И они радуются и молятся и благословляют. И вы знаете, они, конечно же, получат. Когда человек полностью посвятил, ему легче. Половинчатость, я сожалею этим людям. Им очень трудно. Иногда смотрят на человека, который все посвятил, и думают, как он это все переносит? Как вы это переносите? Да я ничего не переношу, я наслаждаюсь. Как вы переносите вашу половинчатость? Вот здесь я смотрю на них, думаю, они мне соболезнуют, а я им соболезную. Я смотрю, они такие несчастные, когда задают такой вопрос. Как вы это все переносите? Когда вы полностью посвящаете Богу, вы получаете отдачу от Него обязательно. Потому что Он себя полностью посвятил, но вы не сможете воспользоваться полностью Его любовью, не посвятив себя Ему. Вы никогда не узнаете Его любви, если не посвятите себя Ему. Поэтому на этом месте Священного Писания наша книга «Левит» сегодня заканчивается. Заканчивается на высоком посвящении Богу, на божественной оценке. И еще хочу сказать в заключении этой главы о законе посева и жатвы. Этот удивительный закон посева и жатвы созреет. И Слово Божие под законом посева и жатвы называет праздник жатвы. Это был праздник, и Бог его отделял. Жатва, первый сноп Господу. И остальное потом, другой праздник. Жатва, она делилась на две части. Слово Божие говорит, соблюдай праздник жатвы, урожая, в начале года и в конце. То есть в начале жатвы и в конце жатвы. Обычно первый сноп потрясался перед Богом. Это был начаток жатвы. И потом через 50 дней, это был конец жатвы, конец урожая. Первый сноп, иногда говорят, первый сноп – это Иисус. Иисус не является первым снопом. Я знаю, я много читал по этому поводу теологических выкладок, и все они не правы в этом отношении, потому что Иисус никогда себя снопом не называл. Иисус себя назвал зерном. А сноп – это много зерен. Когда он видит потомство долговечное, сноп – это тот, кто уже с ним. Это те, которые так же, как и он, упали, умерли и в колосе находятся. Поймите, сноп – это то, что вокруг Иисуса. Иисус – первое зерно. Он говорит, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Он умер и принес плод. И теперь из этого колоса, из его колоса, стали эти зерна распространяться и умирать в этой земле, и приносить. Закон посева и жатвы вступил в силу. И этот первый сноп – это говорится о тайне восхищения, о невесте. И как я говорил, всегда невеста всегда церковь, церковь не всегда невеста. Я не говорю о грехе, я говорю о назначении, что невеста будет выбираться из церкви, а за ней ведутся девы-подруги ее. Эти девы безгрешны, не названы девами, они ведутся за нею, а она идет впереди. В песне песней точно так же, она отделенная, они царицы, наложницы. То есть, другими словами, мы везде будем встречаться с этой тайной. Тайной восхищения. Я проповедую тайное восхищение Иисуса Христа за невестою до годины народа. По закону посева и жатвы. Первый плод. Начальная жатва, потом конец жатвы. Когда мы читаем пророка Амоса, у него там есть такое видение, видел я, показал мне Господь. Он увидел поле. И это было поле после царского покоса, на которого напала саранча. И он стал молиться, Боже, неужели устоит Израиль? Он сказал, устоит Израиль. Я пощажу его. То есть здесь Амос видел именно вот это беззаконие, тайну беззакония, которое полностью покрыло траву. Но трава уже была пожата, царский покос ушел, цари и священники ушли к Богу. Когда мы читаем 12 главу Откровения, мы видим, что младенец мужского пола был восхищен к Богу. Младенец мужского пола – это церковь, жена – это церковь и прочее от семени ее – это церковь. Мы видим ее везде, в трех состояниях. Бог разделил на эти три категории. Он сказал, в 30, в 60 и в 100 приносит зерно, посеянное на правильной почве. Вы обратили внимание, у Бога везде это святая божественная тройственность. И те, кто не понимают до конца тройственности, впадают в некоторые ошибки. То есть они за одним событием видят одно событие, а одно не видят. Вы знаете, что апостолы церкви не видели, что будет церковь. Они вот не видели вот этого 2000-летнего периода движения и развития церкви Божией. Когда Христос проповедовал, они говорили, не все ли время ты устрояешь царство Израилю? Ни один из пророков церкви не видел. Она настолько была сокрыта в нем и настолько была тайна, святая святых, что никто ее не видел. И поэтому в выкладках их теологических они не могли об этом сказать. А Бог им открывал, они писать писали, а понимать не понимали. Даниил тоже написал, но понимать не понимал. Многие написали, но то, что они писали и водили, и выводили это пророчество, они видели только часть пророчества. Но там всегда была скрыта другая часть. И поэтому, допустим, восхищение тайной церкви тоже невидимо для многих теологов. Вот они, допустим, не видят. Два мужа прямо говорят, вы увидите, все Иисус, вознесшийся от вас, придет к вам точно таким образом, каким вы видели его восходящим. Видите образ тайны, образ тихий, грома нет, молнии нет, и знамения великого нет на небе, а Иисус уже ушел. Когда Енох восхитился, точно так же была тишина. Мир не знал, мир не был, никакие средства массовой информации не работали, что вот страшное что-то, вот сейчас вот кто-то уйдет. Точно так же, когда Илья восхищался, знал Елисей. И поэтому я вижу, Илья – это 24 старца, Елисей – это 144, и пророки – это прочие. Я точно так же вижу вот эти три категории везде и во всем. Я вижу эту невесту и вижу ее первую, первый сноп, тайный сноп. Это основано на Священном Писании. То есть я верю, что когда Христос придет при последней трубе, он будет восхищать 144 тысячи. Но точно так же будут восхищены и эти, как звезда утренняя. Это ночь. Тысячелетнее царство, Армагеддонская битва – это солнце, восходящее в силе своей. Смотря кто что посеет, какие семена вы посеяли в себя, какое поле вы сейчас посвятите, с каким посевом. И вот с каким посевом вы посвятите, то вы и получите. И то, что мы здесь встретились со словом 50-50, самая высокая оценка 50, если вы обратили внимание. И это 50 говорит о силе Божией, о силе Духа Святого, которая должна подготовить невесту, которая после подготовки невесты будет готовить других. И, конечно же, не Дух Святой не забирается с земли, но, наоборот, двойная сила почивает после восхищения невесты, потому что и те, и другие принадлежат одному корню, и Бог всех их не только спасет, но и восхитит и другую часть за собою. Но когда есть такие промежутки вот во времени, то нужно видеть их в образах. Нужно видеть их. Захария прямо сказал, придет Господь Бог мой и все святые с ним. В Откровении мы читаем, что он шел на коне белом, и конница белая следовала за ним. Эта конница была одета в виссон белый и чистый. Виссон же есть праведность святых. 8 стих в этой главе. Так что я верю. То, что это были не ангелы. Ангелы тоже будут следовать за ним. Но когда Христос будет идти, он будет идти с церковью во славе. Слава мужа, жена, он будет идти с нею назад. И увидел я Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца. Это невеста была. Он говорит, я тебе невесту покажу. Она сходила на тысячелетнее царство. И, разумеется, когда она будет сходить, то те, которые в это время находятся здесь, они придут навстречу, и произойдет встреча на облаках. То есть они войдут, 144 тысячи, образное число, вот эти первенцы, они войдут и вместе сольются, просто те немного раньше, эти позже. И я вижу, что это произойдет в середине седьмины. Потому что после восхищения младенца, сразу после восхищения младенца, жена бежала в пустыню. И ей было дано два крыла, то есть ей было дано сила вдвойне, два крыла большого орла. И еще раз скажу, никогда не думайте два крыла, что это самолет. Потому что не все будут убегать с Западной Европы на самолете. Некоторые на вертолете, кто-то на поезде пересечет границу, кто-то на теплоходе, кто-то пешком, кто-то вплавь. Поэтому два крыла, то есть не выдерживает по Писанию. Нужно аргументировать Писанием. Мы вот смотрим на развивающуюся технику и говорим, я слышал проповедь, значит, ангел, летящий посреди неба, это спутник. Нет, это не спутник. Потому что Слово Божие не проповедуется спутником. Бог хотел, чтобы Его Слово проповедовалось Его детьми в силе Духа Святого. Если через спутник идет что-то, это еще не говорит, что это ангел летит, это спутник. Это произведение наших рук. Но здесь он говорит действительно о тайных вещах. Поэтому мы сейчас, заканчивая наш разбор с законом посева и жатвы, с посвящением, которое находится под заклятием, если вы посвятили себя, вы, святые, принадлежите Богу. Если вы завели свой будильник на утреннюю звезду, пусть он стоит там. Есть люди, которые завели на восходящее солнце, пусть он на них стоит там. Не доказывайте им ничего. Есть люди, которые завели, повторяю, на восходящее солнце. И для них оно взойдет, и исцеление в этих лучах. Это день. Мы не на день завели. Мы не день ожидаем. Мы ожидаем утреннюю звезду. Побеждающему дам звезду утреннюю. Я есмь звезда светлая и утренняя. Петр говорит, доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день и не взойдет утренняя звезда. Петр говорил об этом, но говорил в таких тайнах, что очень сложно говорить. В нашем сердце должна взойти утренняя звезда, доколе не начнет расцветать день. И, конечно же, вот перед днем, перед этим великим днем тысячелетнего царства, который придет на эту вселенную, засияет утренняя звезда для некоторых, которые заведут свой будильник верою, и тогда они и жить будут, соответственно, восхищение, как люди, готовые восхититься. А те точно будут жить жизнью, они будут готовиться избежать Антихриста или же победить его, или как-то накапливать сил для него. Мы же уже сегодня можем наступать на всякую твердыню вражью. И до тех пор, пока не будет рожден этот младенец с мужского пола из среды церкви, Антихрист не откроется. Как только он родится, он будет восхищен сразу. Запомните, как только родится из среды церкви младенец, рождение его будет сопровождаться страшными муками жены. Я это вижу, как никогда сегодня вижу, он рождается. Никогда еще по всему миру не было в религии такой конфронтации, которая происходит сегодня. И она сегодня кричит, то есть она кричит от боли и мук рождения. Рождается что-то, то есть из чрева ее, изнутри ее, в ней рождается. И она не может выставить за двери ее, этого младенца. Она не может избавиться от него. Они видят, они могут говорить, у них не святая жизнь. Однако они видят, что жизнь святая. Ну, могут другие говорить, клевета. Они видят, что люди стремятся, жизнь святая. Но по зависти они будут делать, а другие по невежеству, по незнанию, по такой вот клевете. И это все будет раздоры причинять церкви, боли. В каждой деноминации жесткая конфронтация. В каждом союзе, везде идет эта боль, и везде рождается этот младенец мужского пола, которым надлежит пасти все народы жезлом железным. И повторяю, мне всегда смешно было, когда говорили, это Иисус. Я говорю, так что, церковь Иисуса родила? Это Дева Мария, а прочие от семени ее. Вы же, католики, говорите, что если это Дева Мария, то она больше и не жила, что Иосиф был старик, и она не жила с ним, что он просто смотрел за ней и больше не все, смотрел как на манекен. А Слово Божие говорит о ней как о жене, а не как просто о том, о которой он смотрел. Ему было сказано, возьми жену твою. И он не знал ее, как она наконец родила. То есть он не знал ее, пока она не родила Иисуса. Потом он жил с ней, у нее были еще дети. И это братья Иисуса Христа, и именно от Марии. Но я сейчас не вхожу в эти доктрины, потому что это не так важно сегодня. Важно сегодня только одно – готовить себя строжащим образом, путем посвящения, через освящение. Кто себя освятил, значит посвятил. Чем больше вы освящаете себя, тем глубже посвящаете. И тогда только Дух Святой может вас взять. Иногда человек говорит, Боже, я хочу, твое хочу и твое желание, ты еще не говоришь, что ты себя посвятил. Когда ты себя посвятил, теперь успокойся и жди. Теперь Бог, когда найдет тебя нужным задействовать, Он задействует тебя. Вы помните, Моисей себя посвятил Богу, и он вышел, оставил, это было его посвящение, начало его посвящения. Но ему пришлось 40 лет ждать, пока Бог наконец его позвал. Так и вас он позовет в свой час. Поэтому успокойтесь и ждите совершенно спокойно, не переживайте. Ждите, посвящайте себя Господу и ожидайте. И он употребит вас, быть может, в последний час. И неважно, скажет, иди работай в моем винограднике, чего стоишь праздно. И он наймет и пошлет туда работать только тех, кто посвятил себя. Непосвященных он не возьмет. Он не берет людей нежелающих. Хотя бы эта притча, это образ настоящих на торжеще праздно. Но все-таки это будут люди посвященные. Поэтому мы сейчас споем одну песню. Брат Аркадий, вы говорили, что восхитятся только те, кто придет в полную меру возраста Христова. Это не я говорю, это Слово Божие говорит. А как дети? Ведь они не смогут достичь этого возраста полного. Они не войдут в восхищение с родителями. Объясните, пожалуйста, заранее благодарю. Вы переживаете за детей? Не переживайте за них. Слово Божие говорит, если вы не станете такими, как они, то вы не войдете в Царство Небесное и не сможете восхититься. Вы представляете, что дети – первые кандидаты на это восхищение. потому что люди восхищаются, приходя в полную меру возраста Христова, это характер Христов. Это доверие детское. Это прием оправдания и детское доверие. Практически Бог на детей смотрит, как на детей. Во-первых, Он им не вменяет греха. Во-первых, у них уже характер такой, какой нужен нам для восхищения. Поэтому, подражая детям, вы сможете достичь восхищения. И поэтому дети будут восхищены со своими родителями. Такого, вы скажете, нигде не написано. Слово Божие говорит, если о спасении, то оно всегда говорит с детьми. Спасешься ты и весь дом твой. Спасешься ты и весь дом твой. А при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Теперь, если Бог делает дальше, проводит своих родителей, то Он вместе с родителями берет детей. Разумеется, для восхищения не взрослых. Когда дети уже взрослые, различают правую руку от левой, не в буквальном смысле правую и левую. Но когда Бог начинает рассматривать их совершеннолетними, когда Он им вменяет полную вину, одним Он может это вменять уже в 14 лет, а другим и в 16 может не вменять, а другим и раньше. По мере Он начинает уже вменять им, они уже начинают распознавать, у них зрелость появляется духовная. Вот эти люди, то есть останутся только те без родителей, которые смогут сами жить. Бог никогда так не сделает. Он будет вас вместе с вашими детьми поднимать. Поэтому не переживайте за ваших детей, но больше переживайте за себя. И наблюдайте за вашими детьми. Римлянам 12 глава 20 стих. И Матфея 10 глава 36 стих. Объясните, пожалуйста, эти места Священного Писания, сестра в Господе. Есть так, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. И Матфея, 10 глава, 36 стих. И враги человеку домашние его. Я, конечно, не могу так прочитать и объяснять. Здесь написано, ибо я пришел, не думайте, что я пришел принести меч. То есть мир. Я пришел принести меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его и невестку со свекровью его и враги человеку домашние его. И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Здесь речь идет, что они становятся нашими врагами, наши родственники только тогда. Потому что мы, во-первых, с ними соединены. Во-первых, никогда так не бывает, чтобы все родственники одновременно правильно возрастали. Кто-то близко приблизился к Богу, выделился, и его приближение движение моментально делает. Особенно рождение младенца мужского пола производит сильное движение. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, то это движение пошло на весь Иерусалим, и все пришло в движение. Так и ваши родственники придут в движение. И вот здесь они становятся врагами. Потому что вы с ними соединены, плоть и кровь, вы их любите, любовными узами соединены. Здесь нужно правильно понять, что ради любовных уз иногда люди не рвутся своим родством и идут на компромисс с Богом, со своим посвящением ради родственников, чтобы не оскорбить их, чтобы не оскорбить свою маму, чтобы не оскорбить своего отца, свою жену, своих детей, своих родителей. Они идут на компромисс со своим посвящением, с истиной Божьей, они продают ее. Иисус сказал, вот здесь должен пройти меч. Как только истина вам ясна, никто не может стать. Возлюби Господа Бога твоего, это первая заповедь. Более всего и возлюби всем. Вот о чем речь идет, когда они становятся врагами. Далее 20 стих 12 главы Римлянам. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Разумеется, здесь под врагом Слово Божье не имеет дьявола, а имеет в виду человека во плоти. Потому что дьяволу вы не можете делать добро и собрать горящие уголья ему на голове. Вот, но когда вы делаете человеку, который противится вам или желает сделать вам зло, а вы ему делаете добро, то он не может потом дальше делать вам зло, потому что ваше добро его останавливает. И эти уголья, это добро начинает гореть у него на голове. Делая сие, вы соберете ему на голову горящие уголья. То есть вы знаете, что такое, если на голову положить угли горячие, насколько это неудобно. Так и врагу становится неудобно просто от того, что он не сможет больше делать вам зла. Я встречался и лично сам использовал такие методы, когда был гоним, то я искал и молился: «Боже, дай мне возможность, чтобы мой враг мог понуждаться во мне». Ведь это еще не всегда будет так, что ваш враг понуждается, что придет к вам и скажет: «Накорми меня». Или придет к вам и скажет: «Займи мне, вот ты можешь занять мне там $100 или 200. Или придет и скажет: «Вот у меня такое-такое положение, не могли бы помочь?» То есть обратиться к вам с помощью. И я часто говорю, если вы можете для людей, которые гонят вас, изгоняют, обижают, сделать какое-то добро, делайте это как привилегию, не все это могут сделать. Я с удовольствием хочу для некоторых людей этого сделать, и не могу, они не приходят ко мне. А я хочу сделать им добро, чтобы они прекратили враждовать. Хочу им туда набросать немножко этих угольев. Не получается, не приходит. Те, которые пришли, я это сделал. А те, которые не пришли... Так что здесь имеется в виду о людях, которые противодействуют вам. Вы знаете, многие фарисеи, которым он сделал добро, они говорили: «Все хорошо делает». Я глубоко уверен, что те фарисеи и саддукеи, которым он сделал добро, они не могли идти прямо против Иисуса. Они становились его тайными учениками, не боялись, чтобы их не отлучили, но они уже не выступали прямо и не поднимали руку, и не кричали вместе со всей толпой: «Распни». Они просто стояли тихо и плакали, потому что они были врагами вначале, но потом Иисус помог им. Скажите, пожалуйста, как научиться различать, откуда исходят чувства, от духа или от души? Если, например, есть желание спеть, рассказать стих, кому-то дать наставление. Ну, в общем, это маленький очень перечень, откуда исходит. Как различать, от духа или от души исходят? Во-первых, первое, вы должны различать по Писанию. Если это соответствует ваше желание Писанию, то вы начинаете его делать. И когда вы сделаете, вы увидите, кому слава пойдет. Как вы будете удовлетворены внутри? Бог ли будет удовлетворен или вы? Когда вы это делаете, вот какое-то добро или желание рассказать стих или спеть, смотрите, куда идет слава. Если вы выходите действительно, и это желание Господне, слава Богу. Но повторяю, здесь всегда нужно бодрствовать. Я не говорю по отношению пения и стихов, а вообще чувства, которые исходят, они идут из трех областей. Они идут лично из нашей области, они идут из области сверхъестественной, противоположной области, от Бога и от дьявола. И все проходят через нашу область. И сатана попытается сделать вид ангела света и сделать желание молиться и желание петь. Но обычно, когда сатана дает желание молиться, он дает не вовремя. Хотя и написано: всегда молитесь. Я начинаю разговаривать с братом, прихожу к нему в гости, он соскакивает, говорит: давай помолимся. На самом интересном месте обрывает меня. Или вот когда нужно говорить, они говорят: будем молиться. Когда нужно молиться, они говорят: давайте споем. То есть вот вы увидите эту противоположность. Они будут делать все не в свое время. То есть молиться можно, стирая, моя и работая. Но он оставит все и говорит: мне нужно молиться. И он будет стоять. У нас был один здесь фанатик религиозный. Он говорит, вы что, помните? Он говорит: я что-то 12-16 часов на коленях провожу. Тогда я при всех объявил: это пример, как не надо молиться. Он не знает, что такое молитва. Надо 24 часа, он только 16 часов. Слово Божие говорит постоянно, а он только 16 часов. Следовательно, если он 16 часов стоит на коленях, он не знает, как молиться. Я не против стоять 16 часов. То есть, когда это нужно, и когда Дух Святой побуждает, и у вас есть соответствующая нужда. Но когда вы наполнены силой Божией, наступаете на силы дьявола, делаете свою работу, ходите и благодарите, я посещение получаю, и помазание, и стоя, и сидя, и работая, и читая, и ночью. То есть, в любом положении Бог вас может захватить, как только приходит этот момент. Никогда не обращайте внимания на положение тела. Если вам нужно работать, продолжайте работать и молитесь. Сосредотачивайтесь, молитесь, благословляйте Бога. Молитва – это связь с Богом. Если у вас нет греха, вы в молитве. Просто бодрствуйте здесь. И молитва нельзя понимать классическая форма коленопреклонения. Поэтому, если есть такое желание у вас действительно служить Богу, то вы будете определять по Слову Божьему. Любые желания, любые сверхъестественные проявления, видения, сны, пророчества должны контролироваться написанным Словом Божиим. И вы увидите, Слово Божие говорит, чтобы вся слава шла Богу. Надо уметь так вести людей за собой, чтобы они видели больше не тебя, а Христа. И чтобы благодарили больше Бога. Чтобы они увлекались Иисусом, а не просто личностью. Дорогой брат Аркадий, скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто поведет вторую категорию людей, когда первой не станет, и помазанники восхитятся? Будут ли новые помазанники? Ну, конечно же, будут. Не все же помазанники восхитятся. Заметьте, что эти девы тоже помазанники, у них масло есть в светильниках, просто не хватило. И потом, посмотрите, они купили масло и пришли с ним, просто не вовремя. Они же пришли с маслом, у них есть это помазание. Кто вел, когда Илья восхитился? Елисей. Поэтому те люди, которые очень близко к этому стоят, те люди, которые не отрицают, но каким-то путем не возросли в полную меру возраста Христова, не было той полной отдачи, была какая-то заторможенность. Во-первых, Бог будет готовить этих людей. Прямо сейчас Он готовит этих елисеев, которые получат силу вдвойне. Они возьмут все то учение, которое было у этих немногих непризнанных. Во-первых, это люди непризнанные, которые восхитятся в основном, запомните. Это люди, которые будут забрызганы грязью. Они будут покрыты позором. Возможно, они где-то пали, возможно, никогда не падали, но им, как говорят языком вот этой терминологии судебной, пришьют дело какое-то преступное и скажут, а это блудник или а это вор. Когда я только приехал в Америку, я встретился с одним человеком. Он был одним из членов НАТО, координирующих как бы все состояние, значит, этого блока, военное состояние. И он покаялся. И он нам говорил очень удивительные вещи. Он сказал, не думайте, что здесь в Америке нет людей, которые сидят за истину. Есть очень много пасторов, говорит, в тюрьмах, которые посажены как блудники, как растратчики. Они ничего не тратили, они никакого блуда не совершали, никакого насилия. Их посадили как насильников. Просто было, то есть компрометировали их, сделали, это, говорит, можно сделать. И чтобы вы знали, что истина здесь точно так же поносится, как она поносится везде. Поэтому, если вы хотите жить благочестивой жизнью, вы будете гонимы. И он много еще раскрыл, в каких глубоких долгах Америка, что она полностью почти погрязла в этих долгах вот Японии и другим странам. Но в то же время я глубоко знаю, что Бог поднимет Америку над Японией и над Западным блоком, прежде нежели восхитится церковь. Еще поднимет. Сейчас она стоит ниже, но прежде чем церковь будет восхищена, Америка еще будет поднята. И она должна быть поднята по закону божественному, закону посева и жатвы, потому что ни одна страна в мире не дала столько миссионеров и не столько средств не вложила в миссионерство и в евангелизацию на миссионерских полях, сколько эта страна. И поэтому Бог, разумеется, вспомнит кровь своих помазанников. И жатва придет. Мы не сеяли, но мы просто войдем в эту жатву. Мы сейчас сеем, а другие потом, елисеи, войдут в нашу жатву. Бог им даст, потому что мы одно. Несмотря на то, что невеста уходит, то есть часть церкви уходит, а часть церкви остается, запомните, мы все равно одно. Они потом будут как кабинет министров. Они будут иметь печать Бога на своем челе, стоят на горе Сионе, превознесенные над теми, над всеми, но они ниже тех, которые сидят на престолах. 24 старца, цари и священники, признак священства – кадильница, гусли и признак царства – корона, царский венец. И они на престоле вместе с четырьмя животными, четыре армии. Поэтому не переживайте за этих людей. Брат Аркадий, объясните, как понять Писание «не покупать, не продавать»? Это духовно или физически? Вы знаете, чтобы говорить на эту тему, вот так легко и просто, быстро, это целая тема, то есть о печати зверя. Как понять, не покупать, не продавать? Повторяю, эта тема достаточно глубокая, вот чтобы говорить об этом. Сможете ли вы без печати зверя покупать и продавать? Я рассматривал, уже говорил вам, возможно, этот человек не был здесь, я много раз поднимал этот вопрос. Я не рассматриваю ее только в буквальном смысле слова, как нечто введенное под кожу. Я рассматриваю печать более глубокого порядка, хотя не отвергаю и этого плана. Но этот план я считаю ширмой зверя. Настоящая печать вводится не под кожу, а вводится прямо в ум. Это похоть мира, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы знаете, что печать Божия не будет вводиться шприцем или не будет надрезаться кусочек кожи, туда никакая пластинка не будет вкладываться. Если вы хотите узнать, какая будет печать у сатаны, вы должны прежде поинтересоваться, какая печать должна быть у святых, запечатленных. У них должна печать. Если вы не будете знать этой печати, вы никогда не поймете печать сатаны. Потому что сатана – это подражатель, он будет подражать Богу. И, разумеется, подражая, чтобы отвлечь нас от главной печати, он устремит все внимание вот на эту печать – на пластинки, которые будут введены под кожу. Разумеется, я не за эти пластинки не проповедую их, потому что через них можно манипулировать людьми. Но взять нас под контроль, мы и так под контролем. То есть как, государство держит под контролем людей, чтобы знать, где вы находитесь, какой у вас заработок. Но это не мешает мне служить Богу. Совершенно. Кому честь, честь, кому оброк, оброк. Ну и пусть берут, пусть знают, сколько я получаю. Пусть знают, что я думаю. Это не мешает мне служить Богу. У меня есть сила превосходящая, нежели у них. Бог сказал, Он дал церкви своей силу контролировать демонический мир, а не страшиться его. Он дал нам духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Церковь, которая боится Антихриста и убегает, это немощная среда церкви, но не сама костяк. Кость не сокрушится. 7000 мужей и жен, которые не преклонили колено пред валом. И поэтому печать Божия – свидетельство Иисуса. Это свидетельство Иисуса. Это мышление правильное. Мышление, вы думаете о Господе. Человек боится вот этой печати и не боится Белфере лгать. А вот этой печати боится, да извини, ты, у тебя уже там печать есть, потому что всякая ложь не от истины. Он говорит, это святая ложь, а я отсюда отдаю. Ему говорят, здесь нельзя делать этого в доме. Это дом на программе, ты не можешь в этом доме открывать какой-то бизнес. Он открыл бизнес. И тайно, чтобы никто не знал. Я, мол, Богу жертву. Не нужно Богу грязная, нечистая валюта. Бог святой, все должно быть святым.